Глава 28. Весенние цветы. Выйдя из врат, Рассек направился в то самое земное кафе, где всего несколько дней назад Алиса угощала его восхитительным шоколадным напитком. Николай сказал, что Гуроу уже во всем созналась, но юридические проволочки продлятся еще часа три. Рассеку очень хотелось сделать для Алисы что-то особенное, и он рассудил, что этого времени вполне хватит, чтобы смотаться на землю. В кафе практически ничего не изменилось. Свет был также приглушен, арка врат за прозрачной стеной переливалась голубым и белым, в воздухе витал кофейный аромат. Только музыка на этот раз была озорной, ритмичной. Рассек не знал земного языка, но сумел разобрать раз за разом повторяющуюся фразу «Because I'm happy». Примечание. «Because I'm happy». «Потому что я счастлив». Конец примечания. Бармен тоже сменился. За стойкой стоял высокий, широкоплечий мужчина, одетый в зеленую футболку без рукавов. Рассек на секунду застыл. Он впервые видел чернокожего землянина. Лоб бармена украшала желтая повязка, невероятное количество кудряшек торчало в разные стороны, они забавно подпрыгивали, когда парень качал головой в такт музыке. Рассек облокотился на стойку и поймал себя на том, что тоже отбивает пальцами веселый ритм, подпевая «Because I'm happy». Он даже подумал, что неплохо бы прикупить футболку с такой надписью. Бармен вопросительно посмотрел на него. «Один кофе с собой, пожалуйста». «Эспрессо? Капучино? Латте?» Рассек недоуменно вздернул брови. Он не разобрал ни единого слова. «Простите, я не говорю на земном». Парень сначала нахмурился, а потом широко улыбнулся. «Понял. Вам с молоком или без?» «Не знаю». Рассек не догадался уточнить у Алисы, пьет ли она молоко. «Сделайте повкуснее». «Заметано. Присядьте пока». Рассек огляделся. Сегодня в кафе было полно народу. В основном земляне. Только у столика в дальнем углу сидели трое гасковчан, а у окна жадно пил воду фреонец. «Бедняга!» — Рассек сочувственно покачал головой. «Как же ты до сих пор не засох на суше?» В центре зала пустовал единственный столик. Рассек направился к нему, с удовольствием представляя, как удивится Алиса, когда он принесет ей кофе в тюремный сектор. Он все еще ощущал прикосновение ее пальцев, чувствовал, как она прижимается щекой к его плечу, слышал, как она произносит его имя. Рассек улыбнулся, вспомнив, как Алиса разозлилась, когда явился Николай. «Ничего, у них впереди еще куча времени». Все будет хорошо, особенно теперь, когда она подсказала ему, как спасти маму. Внезапно песня оборвалась, и кафе наполнил гул переговаривающихся посетителей. Рассек посмотрел на бармена. Тот держал продолговатый черный предмет, направляя его на экран, висящий над стойкой. На экране возникло лицо Серхата. «Беспрецедентный случай!» Дипломат говорил на общем, а снизу тянулась полоска земных слов. В кафе стало тихо. Все взгляды устремились к Серхату. «Это было хладнокровное двойное убийство. Я уверен, Гуроу действовала не одна. Госка провернула это намеренно, с целью опорочить землян». «Вам уже известны подробности дела?» — спросил кто-то за кадром. «Да, Гуроу только что закончила давать показания. Она утверждает, что после первого заседания саммита к ней пришла Вилео Ви и сообщила, что Мивана и Кот Срой — это одна и та же планета. Тогда мы все уже знали про астероид, летящий к Госке. Гуроу сообщила эту новость во время первого заседания саммита. Она утверждает, что Мирелк рассказал про астероид Вилео, и та посчитала своим долгом поделиться с представителем власти открытием, которое сделала на Кот Срое. Поговорив с Вилео, Гуроу направилась к Мирелку. Она настаивает на том, что пыталась договориться с эрбушским дипломатом, но тот твердил, что беспокоиться не о чем, так как создатели все предусмотрели. «И он оказался прав», — перебил журналист, «судя по последнему заявлению ирбушцев». Серхат недовольно покосился на собеседника. «Да, Я знаю, что Ирбук высказал предположение о защитном экране, который якобы соорудили создатели. Но это всего лишь теория, которую еще предстоит доказать. А как же исследование Мирелка Тавер? Разве приведенных им доказательств недостаточно? Серхат снова состроил недовольную гримасу. Земле об этих исследованиях ничего не известно. Но журналист, похоже, решил сделать из интервью сенсацию. «Как вы думаете, если бы Мирелк рассказал Гуроу о защитном экране, она не стала бы его убивать?» «Я не собираюсь гадать. Мы можем судить об этом только со слов Гуроу». На столик перед Расаком опустился высокий стакан с пластиковой крышкой. «Карамельный латте со взбитыми сливками», — шепнул бармен. «3 евро. Оплата на баре». Расак кивнул и снова посмотрел на экран. Серхат продолжал раскрывать подробности дела. «Она утверждает, что убийство не было спланировано. Они общались с Мирелком, Гуроу просила придержать новость о Миване, но Ирбужец не соглашался. Он неважно себя чувствовал и попросил Гуроу передать ему лекарство. Вот тогда-то она воспользовалась моментом и подлила в лекарство яд. Гуроу утверждает, что сок ягод Кирпи по чистой случайности оказался у нее с собой. Но я убежден, что это ложь. Кто будет носить яд в кармане? Очевидно, она намеренно взяла сок, направляясь в комнату Мирелка». «Разумеется», — пробормотал Расак. «Может, Гуроу и пыталась вразумить Мирелка. Но раз яд был у нее с собой, значит, она готовилась к убийству». «Гуроу утверждает, что подлила яд и сразу вышла из комнаты», — вещал дипломат. «Она якобы не дожидалась сцены смерти. Я же убежден, что она наблюдала за тем, как Мирелк умирает, а затем решила замести следы и повесить убийство на кого-нибудь другого. Именно так моя ДНК оказалась на месте преступления, хотя я неоднократно заявлял, что никогда не был в комнате Мирелка. Кроме того, Гуроу забрала телефон жертвы, который, кстати, так и не был найден. Возможно, она планировала подбросить его кому-нибудь из землян, но, видимо, что-то ей помешало». Расак усмехнулся, поражаясь, как ловко земной дипломат перемешивает факты с ложью. Конечно, Гуроу забрала телефон, намереваясь подставить Серхата. И сок ягод Кирпи она использовала по той же причине. Земной дипломат сам вручил ей яд. Почему было не воспользоваться предоставившимся шансом? Однако планы Госковчанки нарушил Николай, уничтоживший телефон раньше, чем его отыскал Нюрау. Пришлось действовать по обстановке. Гуроу не могла допустить разведывательную экспедицию. Ей нужно было, чтобы в убийстве обвинили кого-то другого. Ей удалось провернуть и первое, и второе. Нашлись рычаги давления на землян, и те сами состряпали улики против Алисы. Все сложилось великолепно. Серхат проголосовал против разведывательной экспедиции, в тюрьму попал невиновный, а Гуроу удалось выйти сухой из воды. Вот только кто же знал, что до истины докопается обычный ирбужский детектив на пару с земным шпионом? «Самое ужасное в этой истории, — продолжал Серхат, — то, как расчетливо Гуроу совершила второе убийство. Она вернулась в свою комнату и незаметно подлила яд в бутылку с питательной смесью Вилеу. Так хладнокровно убить того, кто был тебе предан!» Гуроу боялась, что Вилеу не станет молчать, и пошла на отчаянные меры. «Действительно отчаянные», — подумал Расак. Он с самого начала подозревал, что убийцу загнали в угол. Совершить преступление на планете, где каждый шаг находится под надзором, куда уж отчаяние. Но у Гуроу не было выбора. Приходилось действовать по обстановке. И логичнее всего в данной ситуации было подставить кого-то другого. «Ужасная история», — подхватил журналист. «А что будет с несчастной девушкой-курьером, которую ложно обвинили в убийстве?» Лицо Серхата приобрело печальное выражение. «Земля не оставит без внимания этот факт. Сейчас я делаю все возможное, чтобы госпожа Воронцова как можно быстрее вернулась домой». Бармен убавил звук. Снова заиграла веселая музыка. Кафе наполнилось прежним гулом, только изображение Серхата на экране беззвучно открывало рот. Расек встал из-за стола. Пора было возвращаться на Госку. Он подхватил кофе и собирался отправиться к барной стойке, когда кто-то коснулся его спины. Он обернулся. Рядом стояла невысокая черноволосая женщина. В руках она держала ведро, полное цветов. «1 евро!» Женщина протягивала ему маленький сиреневый букетик. Расек отмахнулся. «Спасибо, не надо!» Женщина настойчиво сунула букет ему в руку. «Подарок твой, девушка!» — сказала она, широко улыбаясь. «Всего 1 евро! Она станет довольна!» Расек вздохнул. Объяснять, что у него нет девушки, было бесполезно. Похоже, женщина не владела общим. Он расстался с симпатичной земной монеткой, подхватил цветы и кофе и направился к бару, чтобы расплатиться за напиток. Чернокожий парень по-прежнему весело пританцовывал и напевал задорный мотив. Расек поставил кофе на стойку, протянул бармену деньги и уже собрался снова подхватить напиток, как кто-то опять коснулся его спины. «Привет, детектив!» Он обернулся и застыл с букетом в руке. На него, улыбаясь, смотрела Алиса. «Привет. Я думал, у меня есть еще как минимум час». «Я тоже?» Девушка подошла ближе и облокотилась на барную стойку. Но госковчане оказались на удивление расторопными. «Спасибо Николаю за то, что устроил им небольшую головомойку». «А что ты забыл на земле?» Расек смущенно покосился на стакан, скромно пристроившийся на барной стойке. Идея удивить Алису теперь казалась не к месту. Он пододвинул к ней кофе. «Хотел принести тебе это». Щеки Алисы снова украсил румянец. «Спасибо», — пробормотала она. Расек улыбнулся, ему очень нравилось наблюдать, как кожа девушки меняет цвет. «Я же говорил, что он будет здесь». В кафе влетел Николай и широкими шагами направился к ним. «Представляешь, Расек, она не хотела уходить с Госки», — говорит детектив, сказал его дождаться. «Пришлось тащить силой». Он посмотрел на букетик цветов, перевел взгляд на Расека и заговорщицки подмигнул. «Прям уж силой», — возмутилась Алиса. Николай тем временем протиснулся между ними и облокотился на барную стойку. «Друзья мои, я должен с вами кое-что обсудить». Он внимательно посмотрел сначала на Расека, потом на Алису и добавил. «И если этот вопрос задам не я, то не сегодня-завтра мои коллеги явятся к тебе в гости». Алиса с Расеком недоуменно переглянулись. Если бы не серьезный вид земного шпиона, Расек бы подумал, что тот пытается шутить. Но, похоже, Николая и в самом деле что-то волновало. «Как вы двое познакомились?» — спросил он. Расек насторожился. Судя по всему, речь пойдет о незарегистрированных вратах, ведущих Сторнера на Ирбук. Именно этими вратами полгода назад воспользовалась Алиса. «На Ирбуге», — ответил он. «Это было хоть и частичной, но все-таки правдой». «Не пойдет». Николай отрицательно помотал головой. Согласно документам, Алиса никогда не посещала Ирбук. Расек бросил на девушку вопросительный взгляд. Он был уверен, что она побывала уже на всех возможных планетах. Алиса недовольно поморщилась. «Ну, значит, на Госке. Случайно познакомились в здании перехода». Пришел черед Расека отрицательно мотать головой. «Нет». Я раньше не бывал на Госке, и вообще до этого проходил вратами 17 лет назад. Он запустил ладонь в волосы. Как же они с Алисой это не предусмотрели? Продемонстрировали всем, что давно знакомы, и даже не соизволили сочинить правдоподобную легенду. Николай снова окинул обоих внимательным взглядом. «Я думал, пограничники что-то напутали, но понял, что это маловероятно. Ведь при прохождении вратами ставится несколько отметок. Сначала на одной планете, потом на другой, да еще и по возвращению. В общем, вряд ли». Расек посмотрел на Алису. Та мрачно разглядывала барную стойку. «Попались. Что тут говорить? Если кто-то пронюхает, что они скрыли информацию о вратах, Расека осудят минимум на 2 года. Интересно, что по земным законам грозит Алисе?» Николай развел руками. «Что ж, тогда я вижу из этой ситуации лишь один выход — Вы рассказываете мне правду, а я помогу вам с этим разобраться». Алиса подняла на Расака глаза и пожала плечами, как бы говоря, «Похоже, у нас нет других вариантов». «Итак», — землянин требовательно побарабанил пальцами по барной стойке. «Кто начнет?» «Я», — девушка тяжело вздохнула. «Только дай слово, что нам за это ничего не будет». «Алиса, я не просто так откладывал этот разговор до тех пор, пока мы не выйдем из-под надзора. Рассказывай, я должен знать правду». «Рассказывай», — нехотя согласился Рассек. Девушка оглянулась, проверяя, чтобы их никто не подслушал. «На Торнере есть врата, ведущие на Ирбук. О них знаем только я, детектив и еще парочка разумных». «Я так и думал!» Николай хлопнул ладонью по барной стойке. «Как мне эти врата отыскать?» «Все очень просто. Садишься в летательный аппарат и просишь отвезти тебя к вратам, которые ведут к стоянке племени вождя Калау». «Стоянка племени вождя Калау», — пробормотал Николай, а потом посмотрел на Алису и торжественно добавил. «Земля благодарит тебя за сотрудничество». Девушка состроила невольную гримасу. «Я бы предпочла, чтобы земля не вспоминала о моей скромной персоне». А Рассек подумал, что ему, судя по всему, придется сообщить об этих вратах ирбушским властям. Не оставлять же лазейку для земных шпионов. Вот только для начала он планировал пройти на Торнер, чтобы пообщаться с искусственным разумом с глазу на глаз. «Итак», — Николай снова поочередно обвел внимательным взглядом обоих, «давайте теперь перейдем ко второй части вопроса». «Да уж, будь так любезен», — не приминула вставить Алиса. Землянин возмущенно покачал головой. «Между прочим, я оказываю тебе услугу», — он посмотрел на Расака. «Скажи, я правильно понимаю, что жители Ирбуга могут пройти в здание перехода и даже посетить зону карантина, но отметка в паспорт ставится непосредственно у самих врат?» «Правильно», — пробормотал Расак. «Так», — Николай повернулся к Алисе. «Теперь ты. Я знаю, что ты любишь посещать Торнер, и там паспорта никто не проверяет. А на Ирбуге печати ставят уже после зоны карантина». «Вот чёрт!» Похоже, Алиса, как и Расак, догадалась, к чему клонит Николай. «Так вот», — землянин хитро улыбнулся, «я думаю, вы познакомились в карантине. Отличная буферная зона, не находите? Расак зашел туда по каким-то своим делам, а Алиса прошла вратами с Торнера. Посидела денёк в карантине, а потом передумала и вернулась обратно. Что объясняет, почему в ваших паспортах нет печатей?» Расак еще раз мысленно продумал схему и не смог не отметить, что земной шпион предусмотрел все детали. «Ну ничего себе!» — восхищенно проговорила Алиса. «Сколько ж бессонных ночей ты все это сочинял?» Николай улыбнулся. «Да уж, пришлось поломать голову. Ну так что, мы в расчете?» Девушка недовольно скрестила руки на груди. «Ну уж нет, ты мне еще кое-что должен». Николай непонимающе уставился на нее, а потом всплеснул руками. «Ах, да!» — он достал из кармана паспорт. «Ты об этом? Держи, а я пока пойду раздобуду нам машину». Алиса попыталась взять документы, но Николай проворно вырвал их почти из самых ее рук и задумчиво произнес: «Хотя, может, пока оставить твой паспорт у себя?» Алиса проворчала: «Даже не думай!» После чего ловко выхватила документы. Землянин рассмеялся и поднял ладони, показывая, что сдается. «Ты с нами?» — спросил он Расака, кивая в сторону двери. «Нет, возвращаюсь на Госку. Там мои вещи, да и нужно еще кое-что сделать». Краем глаза Расак заметил, как помрачнела Алиса. «Ну, тогда давай прощаться?» Николай протянул ладонь. «Давай», — Расак ответил на рукопожатие. «Будешь в наших краях, заглядывай в гости». Землянин хлопнул его по плечу и добавил негромко, так, чтобы не слышала Алиса. «С цветами ты отлично придумал. Я и забыл, что сегодня 8 марта». Расак не понял, что именно он имеет в виду, но на всякий случай улыбнулся. Николай повернулся к Алисе. «Позвоню, как найду нам машину». Девушка кивнула. «Счастливо!» Землянин махнул на прощание и направился к выходу. Рассек облокотился о барную стойку, положил рядом цветы и посмотрел на Алису. Она сжимала ладонями стакан с наверняка уже остывшим напитком. «Как кофе?» — Алиса пожала плечами. «Тебе бы точно понравился. Спасибо, детектив, мне приятно». Рассек видел, что она изо всех сил старается выглядеть счастливой. «Эй!» — он провел пальцем по ее щеке. «Не грусти, все же уже закончилось». Она повернулась и заглянула ему в глаза. «Вот именно, все закончилось. В аэропорту меня ждут родители, у тебя остались дела на Госке». Она отвела взгляд. «Я буду скучать, детектив. Черкнешь мне пару строк телеграфом?» Рассек приподнял ее подбородок и улыбнулся. «Давай лучше я опять внезапно появлюсь у тебя на пороге». Алиса изумленно вскинула брови, а он наклонился и легонько коснулся губами ее губ. «И это все? Она сделала едва заметный шаг, и теперь они стояли совсем близко. «А мне казалось, я заслужила чуточку больше». Он притянул ее к себе и прошептал. «Это был всего лишь пробный маневр». На этот раз поцелуй получился что надо. Рассек почувствовал карамельный вкус и не смог сдержать улыбку. «Теперь, по крайней мере, ясно, почему ты так расстроилась». «Кофе оказался слишком сладким?» «Дурак!» — Алиса запустила пальцы ему в волосы. «Говорила же, ты совершенно не умеешь шутить!» Она поцеловала его в ответ, а затем прижалась всем телом и прошептала. «Я так не хочу, чтобы ты уходил!» «Знаю, но я должен поговорить с Торнером!» Алиса нахмурилась. «А как же ваши законы? Тебя посадят в тюрьму, детектив!» «Давай с Торнером поговорю я. Мне кажется, он ко мне тоже неравнодушен». Она хитро улыбнулась, но Рассек отрицательно покачал головой. «Ну уж нет, не с твоей способностью влипать в переделки». Конечно, он не стал бы отпускать Алису на встречу с искусственным разумом. Нет, пусть на этот раз Торнер попытается обмануть его. Рассек не сомневался, что тоже попадется в какую-нибудь хитроумную ловушку — но главное, чтобы Торнер вылечил маму. «Не переживай, я справлюсь». Он не стал говорить, что собирается нарушить закон дважды. За общение с Торнером полагалось 5 лет тюрьмы, еще 2 — за проход незарегистрированными вратами. «Рассек», — она сильнее прижалась к нему и прошептала, «когда мы увидимся снова?» Он не представлял, что будет дальше, но знал наверняка, как только Торнер вылечит маму, он обязательно вернется к Алисе. Ведь больше всего на свете он хотел каждое утро просыпаться рядом с ней, прижимать ее к себе и слышать, как она произносит его имя. «Очень скоро. Я вернусь, и ты расскажешь, что такое частное детективное агентство. И, кстати, он подхватил с барной стойки букет. Одна женщина просила передать тебе подарок». Конец книги. Январь-декабрь 2017 года. Анна Орехова. Эффект врат. Читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова. От автора. Снова пролетел почти год. Я планировала написать книгу быстрее, честно. Но то одно, то другое. Например, Мивана. Изначально там должна была разгореться война. Агрессивные кланы принялись бы уничтожать друг друга, толпа беженцев бросилась бы к вратам, а дальше подключились бы земляне. Помню, что обдумывала какую-то важную деталь. То ли систему веры миванцев, то ли их внешний вид, то ли биографию Шоя. А потом наткнулась на статью про неандертальцев и с удивлением узнала, что они вымерли из-за извержения супервулкана. Конечно, это всего лишь теория, причем довольно спорная и постоянно обсуждаемая в научных кругах. Но если супервулкан пытался убить наших давних соседей, почему он не мог сотворить подобное на Миване? Эта идея охватила меня целиком. Я изучила массу трудов о вулканах, и теперь с опаской слежу за новостями из американского Йеллоустоуна, где давным-давно дремлет еще один супермонстр. Проснется ли он в скором времени? Никто не знает. Но если проснется, нам всем придется несладко. Хотя, возможно, к тому моменту на Земле появятся врата. Это еще одна теория, не дающая мне покоя. Бело-белые дыры, кротовые норы или врата. Да, Их существование кажется фантастичным. Да, в реальной жизни такого никогда не случится. Но представьте на один короткий миг, что где-то там, на далекой планете, сверхразвитая цивилизация уже приручила фантомную материю. Они уже научились создавать врата и прокладывают путь на нашу любимую Землю. Представьте, что завтра утром вы проснетесь, а мир расширился до неведомых пределов. Можно путешествовать с планеты на планету, знакомиться с представителями других рас, пробовать удивительную пищу, слушать невообразимую речь. Сколько перспектив откроется людям, со сколькими проблемами мы столкнемся? Каждый окрашивает мир в свои краски. Я предпочитаю, чтобы он был цветным. Не таким ярким и пестрым, как Ирбук, но удивительным и интересным, чтобы мы никогда не уставали его познавать. Давайте радоваться тому, что нас окружает. Давайте совершенствоваться и творить чудеса. Давайте изучать космос и развивать медицину. Давайте любить жизнь и наслаждаться каждым моментом. Давайте дарить друг другу позитив. Цените близких, поддерживайте и уважайте. И не забывайте читать хорошие книжки. Анна Орехова. Поскриптум. И, кстати, о хороших книжках. Если эффект врат пришелся вам по душе, пожалуйста, расскажите о нем друзьям. А еще лучше, подарите им бумажный экземпляр с автографом. Если найдете 2 минуты и напишите комментарий в любом интернет-магазине, я буду вам бесконечно благодарна. Сайт, где можно приобрести мои книги с автографом – орехова.cc. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Ищите «Писатель Орехова» в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке. Спасибо и до новых книжек!